пока облако лавины рассеивалось далеко под ним. На другом конце связки, тяжестью падающего тела, усиленной давлением лавины, мгновенно затянула руку страховавшего Ивана Галфи в отверстие карабина. Раненная рука частично задержала падение. Секунды веревка оставалась натянутой и вдруг ослабла. С того места, где страховал Иван Галфи, не было видно, где кончил падение его товарищ. Но оборванный конец красноречиво говорил, что веревка не выдержала натяжения. «Иван жив!» — слышится снизу приглушенный голос. Иван Урбанович, в момент, когда веревка начала стягиваться на его груди, успел заметить в нескольких метрах под собой снежный уступ. Ему удалось достать из кармана нож и обрезать канат. Так он начал свою жизнь заново в мягкой постели из свежего снега. Вход лавины, закончившийся на редкость счастливо, лишь небольшими травмами у обоих Иванов, поставил точку в попытке подняться на вершину Лунг-Хо, мнимую и настоящую. После моего возвращения из Чабдараха у нас начались оживленные дискуссии по поводу дальнейшей программы экспедиции. Ранее мы предполагали во второй половине августа покинуть долину Ишмурх, перебазироваться в долину Ургент и Бала и уже оттуда попытаться покорить симметричную вершину Ахис-Чиох. Сейчас, когда продукты в лагере подходят к концу, а оставшаяся часть продовольствия находится внизу, в поселке Хандут, пустые желудки заставляют решать быстро. Всем стало ясно, что нужно либо как можно скорее спуститься и организовать переброску продовольствия, либо отказаться от перебазировки под Ахис-Чиох и Скандута. Решение приняла за нас погода. Ненастья и так похитила у нас много драгоценного времени. Наверху в поясе вечных снегов все новые и новые снегопады увеличивают угрозу схода лавин. В подобной ситуации самое правильное — довершить то, что еще осталось нам в долине Ишмухдара, и не тратить силы на перебазировку. Здесь нас ожидают две вершины. У Паритина, 6260 метров, где нами освоена большая часть трассы восхождения, и где под западным пиком нас ждет палатка, поставленная нами еще при первой попытке восхождения, и Калайи-Панжа, 6328 метров, которая, несмотря на значительную высоту, не кажется особо сложной для восхождения. Кроме того, подобное решение разумнее с научной точки зрения. Собранные материалы достаточно полно представляют всю территорию среднего и верхнего участков двух соседствующих долин. Зато отсутствует информация о нижнем участке долины. И теперь у меня возможность дополнить ее исследованиями в ивовых джунглях. Когда мы ночевали там, возвратившись из Чабдараха, я наугад расставил несколько ловушек, и результат был многообещающий. Теперь я смогу провести охотничью кампанию, причем организовать ее не составит особой трудности, ведь в тайнике между камнями в роще спрятаны два тюка лагерного оборудования, спущенного из Чабдараха. Я могу туда двигаться один, без носильщиков. Пойменные джунгли — это совсем особый мир. На их опушке, где полоса шиповника отделяет ивовые заросли от выжженной солнцем местности, ставлю палатку. В ней еще пахнет дымом, овчиной и потом, после того, как мы с носильщиком Бульбулем проводили в ней прохладную ночь, спускаясь с Чабдараха. Перед глазами снова возникают снежные вихри, которые застали нас наверху в полынной степи. Здесь же духота. Окружающие конгломератовые склоны пышут жаром, как крестьянская печь, а ивы издают аромат увядающих листьев. Я углубился в чащу джунглей, зеленая стена сомкнулась за мной, гор не видно, и мне показалось, что я где-то в Южной Моравии. Внутри лес напоминает заросли ив в затопляемых участках наших речных долин. В неожиданно густой и свежей траве, влажном мху, масса влаголюбивых бархоток, которые, словно кусочки красного бархата, контрастируют с зеленью кукушкина льна. На траве между кустиками, там, где нет переувлажнения, множество насекомых, имеющих преимущественно степной характер, например, цикад. Это лишний раз подтверждает, как многообразен в зоогеографическом отношении район Вахана. Доктор Длабола